Машину водил он скверно и всегда оказывался не на той полосе, когда необходимо было сделать поворот. Когда другие водители выказывали неудовольствие его неожиданными маневрами, он по-детски обижался. Похоже, ему никогда до этого не приходило в голову, что он на улице не один и нужно согласовывать свои действия с другими. Я и не пытался понять, куда он меня везет. Я лишь запомнил несколько ориентиров. Вдруг пригодятся. Жизнь слишком коротка, чтобы перегружать память подробностями географии бесформенного Лос-Анджелеса. Наконец мы остановились у многоквартирного дома в районе, состоявшем сплошь из таких домов. «Войдете в вестибюль и повернете налево к лифтам», — сказал мой шофер. «Там тип в форме знает, куда вас поднять». «И никакой свиты?» — удивленно покосился я на водителя. «Но вы же сами хотели с ним встретиться, мне так сказали, и он тоже хочет. Зачем же тут мускулы? А я буду ждать на колесах, чтобы отвезти вас обратно». «Это колеса?» — удивился я. «А чем не колеса? Но если вы попросите, он может отправить вас домой в Кадиллаке». Я ухмыльнулся и вошел в подъезд мимо привратника, который, не задав мне никаких вопросов, поднял меня на 7-й этаж, где меня уже ждал крупный человек в аккуратном темном костюме. «Мистер Хелм?» — осведомился он, провожая меня в маленький холл или фойе. «Пожалуйста, повернитесь, руки на стену повыше. Ничего персонального, не обижайтесь. Обычная проверка». «Не надо, Джейк!» — услышал я голос. «Мистера Хелма можно не обыскивать». Я обернулся. Еще один крупный, с мощной челюстью человек. Он стоял в проеме открытой двери через холл. Его отличие от всех остальных заключалось в том, что он был лучше выбрит, пользовался лосьонами и прочей косметикой. На нем была униформа, принятая нынче на западном побережье, спортивная рубашка и легкие брюки. Человек по имени Джейк сказал: «Он вооружен, мистер Уорфелл. У него есть и нож, и пушка». Что ж, глаз у него был острый, но с другой стороны, такая уж у него работа. Но человек в спортивной рубашке махнул рукой. «Неважно». Обернувшись ко мне, он сказал: «Входите, мистер Хелм, у меня для вас есть подарок». Когда я подошел ближе, он протянул руку и представился. «Я Фрэнк Уорфелл. Вы, наверное, слышали обо мне». «Они всегда считают, что они слышали». Пожимая руку, я ответил, пытаясь не очень грешить против истины. «Может быть. Но почему Фрэнк Уорфелл вручает мне подарок месяцы спустя после Рождества?» «Входите», — проговорил он, не ответив на мой вопрос. А затем продолжил совершенно серьезным тоном: «Все, мистер Хелм, совершают ошибки. И порой в нашем деле, а возможно и в вашем тоже, их бывает трудно исправить. Надеюсь, вы меня правильно понимаете». Он замолчал, потому что понял, что я смотрю не на него. Я увидел девушку в голубоватой атласной пижаме, появившуюся в дверях за его спиной. Она и сама по себе была не маленькой, а выглядела очень даже высокой, благодаря прическе и туфлям на каблуках. Немодная прическа и обувь красноречиво поведали мне ее историю. Она вполне понимала, что это птичье гнездо, которое она носила на голове, уже 2 года как вышло из моды, но если это нравилось хозяину, она не собиралась менять фасон. Она также сознавала, что голубые атласные туфельки на шпильках тоже устарели. В Париже и Нью-Йорке было решено, что женщины отныне будут передвигаться на менее шатких и более приземистых приспособлениях, избегая тем самым опасности, подстерегающих их на ступеньках или коврах. Но эта женщина, также прекрасно зная моду, понимала и то, что мужчины вроде Фрэнка Уорфелла не считают женщину женщиной, если последняя не щеголяет в туфлях на каблуках в 4 дюйма. И черт с ней, с этой модой. Несмотря на все мои заметные разногласия с людьми типа Уорфелла, Я был вынужден признать, что в этом вопросе мы солидарны.